возникнет изобилие, исчезнет преступность и постепенно отомрет государство. Но если с церковью было сравнительно просто закрыть и все, если изобилие он всерьез надеялся достигнуть химизацией, распространением кукурузы и технической помощью Запада, то с преступностью была загвоздка. Она не только не уменьшалась, но, напротив, росла. О единстве и говорить не приходилось. Только что прошли восстания в Александрове, Муроме, Новочеркасске. Разболталась и интеллигенция. Как быть? Строго следуя марксистско-ленинскому учению, вывел Хрущев, что при социалистическом строе не может быть антисоциалистического сознания у людей. Сознание определяется бытием, и логически не могло быть преступности в обществе кукурузного изобилия. Не могло быть и какого-нибудь инакомыслия. Вывод напрашивался самый простой. Где эти явления нельзя объяснить наследием прошлого или диверсией мирового империализма, там просто проявление психической болезни, а от этого, как известно, одним коммунистическим бытием не излечишь. По всем подсчетам, получалось у Хрущева, что к 80-му году он действительно сможет показать последнего преступника. Последнего сумасшедшего он показывать не обещал. Уже объясняли студентам-юристам на лекциях, что профессия их отмирающая, и набор на юридические факультеты сокращался. Скоро государству не понадобятся услуги юристов, а их обязанности перейдут частично к товарищеским судам, частично к психиатрам. Кое-где по стране пошли закрывать тюрьмы. Это наследие мрачных времен царизма, а специальные психиатрические больницы стали расти, как на дрожжах. О церквах было принято специальное постановление ЦК – сломать их в течение 10 лет. Интеллигенцию слегка приструнили идеологическим пленумом. КГБ же вместо сталинского тезиса об обострении классовой борьбы получил новую идеологическую установку об обострении психических заболеваний по мере построения коммунизма. У КГБ свои трудности. Во все времена, даже в самый разгар сталинского беззакония, требовали от них, чтобы арестованные признавали свою вину, раскаивались, идейно разоружались и осуждали свои заблуждения. Тогда это достигалось сравнительно легко, битьем, ночными допросами, пытками. Теперь же наступили времена после сталинского гуманизма. Бить и пытать подследственных не разрешали. И если не удавалось запугать, уговорить или чем-то шантажировать подследственного, то выходило, что следователь не справился со своей работой, не смог идейно разоружить противника. 2-3 таких неудачных дела, и можно было вылететь из КГБ за неспособность. Особенно же скверно, если не хотел каяться какой-нибудь известный человек или неомарксист, или верующий. Ну, как его пускать на суд? Совсем некрасиво. Изменилось и количественное требование. Если раньше нужно было хватать как можно больше контрреволюционеров, шпионов, диверсантов и прочих врагов народа, то теперь каждый такой случай рассматривался наверху как недостаток воспитательной работы среди масс, и местное партийное руководство, а с ним вместе и КГБ, могло схлопотать выговор за нерадивость. Другое дело, если псих, тут уж никто не виноват. И если бы все шло по генеральному плану партии, то исчезла бы у нас преступность полностью, а вместо массового террора, шпиономании и других ошибок культа личности, глядели бы мы друг на друга с опаской, псих или не псих. Десятки миллионов временно заболевших граждан, включая некоторых членов Политбюро, после непродолжительного лечения вновь вливались бы в здоровые ряды строителей коммунизма. И кто знает, может быть, настали бы такие времена, когда 2/3 какого-нибудь 27-го съезда нужно было бы слегка подлечить от вялотекущей шизофрении. Пока что, однако, все были довольны. И КГБ, и партийное начальство, и Хрущев, и психиатры, и мы сами. Несколько десятков человек, почти все, кто был в это время арестован по политическим обвинениям, оказались психами и почти все радовались, не попадем в концлагерь. Было, правда, несколько исключений. Некто Ковальский, сам врач-психиатр из Мурманска, арестованный за антисоветскую пропаганду, как и большинство нас, совсем не радовался. «Дурачки», — говорил он, — «чему вы радуетесь? Вы же не знаете, что такое психиатрическая больница. И, может быть, чтобы показать нам это наглядно, а может, просто ради забавы, он начал доказывать нам, что мы действительно психи».